Они приехали на какую-то дачу. Выглядело все как шпионская игра, но игрой не было. Сначала выбирались через чердак и крышу, выходили через последний подъезд. Отец с огромным рюкзаком со своим скарбом, и она, растерянная, напуганная, прижимающая к себе дамскую сумочку с паспортом, кошельком и косметикой, не понимающая, пригодится ли ей еще когда-нибудь содержимое сумки. На качелях сидел Олег и смотрел на второй подъезд, не отрываясь. Вера всем сердцем потянулась к нему, но Штаховский сжал ее руку выше локтя. «Он не защитит тебя». «А ты защитишь?» «Я очень постараюсь», – убедительно сказал он. Она не поверила. Как она вообще могла ему верить после всего? Но разве был у нее другой выход, кроме как идти с ним? Побежать к Олегу, размахивая руками и вопя караул? Она и так втянула его достаточно. Рисковать жизнью симпатичного веселого таксиста Вера не имела права. Потом они сели в машину отца в соседнем дворе. Понятно, почему Олег не предупредил ее заранее. Он ждал Мерседес, а хитрый папочка пришел пешком. Машину они поменяли в каком-то гараже на заляпанную грязью Ладу 15-й модели, серого неприметного цвета. Ну и приехали на эту дачу. Снаружи дом выглядел обшарпанным и косым, зато внутри все было отделано и упаковано всякой техникой. «Располагайся. Тебе придется сидеть тут пару дней одной. И без связи. Есть телевизор, большая коллекция фильмов, много книг. Еда тоже есть, замок надежный, никто не войдет. Но и ты не выйдешь. А мне придется съездить по делам». «Это что, тюрьма?» «Это убежище. Очень надежное, и про него никому не известно». «Но ты запрешь меня тут! Значит, это тюрьма!» «Вера, я не буду врать, что скучал по тебе все эти годы. Моя жизнь идет так, как идет, уже несколько веков. Я не могу каждый раз, уходя, убиваться и страдать. Я вырастил тебя и пошел дальше». «Ира вырастет, тоже дальше пойдешь?» «Увы». «Ты понимаешь, как это жестоко? Да, мы не вечные, но мы люди, живые люди. Как же можно вот так? Я исчез, а вы можете хоть башкой об стену биться?» «Во-первых, я не исчез. Я преподнес тебе приемлемую версию своей смерти». «Кто сгорел в машине?» «Что?» – опешил Николай. «Кто сгорел в 1985 году в твоей машине? Кого ты убил?» «Ах ты, Господи! Никого я не убивал. Это был какой-то невостребованный труп. Бомжа или еще чей-нибудь». «Какой цинизм! У меня в голове не укладывается. А что случилось с моей матерью?» «Она просто умерла от онкологии. Такое бывает сплошь и рядом». «Знаешь, а я чувствую, что за этой онкологией стоит что-то еще». «Я не убивал твою мать, если ты об этом». «Уезжай уже. Нет сил смотреть на тебя». «Вера, ты не права. Нам нужно ладить сейчас. Это в твоих интересах. Потом вспомни, мы всегда ладили. Ты меня любила, уважала». «Я не знала, кто ты!» – выпалила Вера. «Тут есть выпивка?» «Ты много пьешь», – заметил отец, доставая бутылку дорогого коньяка. «Я тебя такому не учил». «Ничего. Сегодня мне можно. Слишком много разочарований за один день». Вера налила себе в пузатый бокал, посмотрела на Штаховского. «А ты? Не выпьешь со мной?» «Я не пью, Вера». «Вообще?» – поразилась она. «У вечной жизни есть своя цена. Кое-что мне категорически нельзя». «А что такое? Вечная печень развалится в скоростном режиме». Отец засмеялся. А Вера вспомнила, что он и правда никогда не пил. Даже не выпивал ничего крепче кофе. «Классная вечная жизнь, ничего не скажешь. Выпить даже нельзя. А как ты стресс снимаешь?» «Стресс – удел смертных. А у нас есть практики, которые не позволяют стрессу воздействовать на организм. Выпила? Полегчало?» «Нет, пока. В такой ситуации цистерну надо выпить, наверное». «Цистерны, думаю, нет, но в баре есть какие-то бутылки». «Почему они вообще у тебя тут есть, если ты не пьешь?» «Это убежище готовили люди по заказу, я их так детально не инструктировал. Так что тут есть все стандартно. Крепкие двери, не бьющиеся окна, все необходимое для жизни и досуга. Еда и выпивка в том числе». «А что все-таки будет, если ты выпьешь?» «Вера, ничего не будет. Но мы не пьем. Возможно, позже я посвящу тебя во все подробности, А сейчас мне надо позвонить, извини». Вера сидела с бокалом коньяка в руке, грела его. Потихоньку отпивала. «Интересно, что там думает Олег? Где он сейчас? Вряд ли так и сидит на детской площадке. Будет ли он ее искать? Практически постороннюю женщину, которая просто ему слегка понравилась. Или не слегка? Или серьезно понравилась? Так понравилось, что он побоялся с ней переспать, чтобы не влюбиться по уши. Прошлой ночью Вера понимала, что Олег поступает правильно для них, а сейчас жалела, что пошла у него на поводу. Интуиция подсказывала Вере, что она может больше никогда не увидеть Олега, может никогда не попасть домой в Москву, никогда не увидит мужа и свою дочь. Зачем она полезла выяснять грёбаную правду? Чего она в итоге добилась? Сердце вдруг стукнуло в ребра. «Погодите. Что значит, возможно, я тебя посвящу во все подробности? Что это может значить? Вступление в дурацкий клан ведьм и ведьмаков? Магический обряд, превращающий ее в бессмертную ведьму? Да ну, это чушь, у нее нет никаких талантов. Она не обладает даже элементарным чутьем. Будь у нее чутье, разве она залезла бы в такую задницу?» Скрипнула дверь. Вера быстро обернулась. Штаховский открыл было рот, но она опередила его. «А для того, чтобы быть одним из вас, нужны какие-то данные от природы? Магия – это дар?» «Я не понимаю, к чему ты клонишь». «Ответь мне, магия – это дар? Ваша магия – это дар? Нужно быть одаренным с рождения?» «Я не понимаю сути разговора, тем более у нас не так много времени. Но магия – это не дар, скорее наука, да». «То есть и зайчика можно научить колдовать?» «Вера, собирайся, планы изменились. Мы летим в Санкт-Петербург вместе». «Нет, я поняла, что ты задумал. Я ни за что не стану одной из вас». «Тогда тебе придется умереть», – просто и спокойно сказал отец. «Выбор за тобой». Петров рыл как сумасшедший, безумно радуясь возможности поработать. Он поднял на уши всех своих знакомых ментов. Они поднимали списки звонков с телефона и на телефон Штаховского. Нашли гараж с внедорожником внутри, опросили всю округу, нашли того, кто видел, как мужчина и женщина поставили мерз в гараж и уехали из него на грязной пятнашке. Номеров не было, но Петров все равно добыл записи с камер, и направление, в котором умчалась грязная серая машина, они выяснили. А дальше тупик. Олег помогал как мог, Петров посадил его за ноутбук, в котором оказалась какая-то программа со списками людей, с адресами и фотографиями. «Это вообще законно?» – усомнился Олег. «Это вообще не важно. Сейчас не важно. Вбивай вот сюда в окошко телефона из распечатки и смотри всех. У него не так много звонков, ищи что-то подозрительное, несоответствующее». «Да он чертов врач! Мало ли кого может лечить врач. Как найти подозрительное?» «А, вот-вот, смотри. Пишут, что номер из другого региона. Это подозрительно?» «У меня нет базы другого региона. Шуруй дальше». «А ты что делать будешь?» «Я думаю. Кого еще нам подключить?» «Ты уже всех подключил, мы не рассчитаемся с тобой точно». «Знал бы ты, как мило звучит это «мы»!» Петров заржал. «А мне как-то не смешно». «О, смотри, смотри, тут какой-то галимый алкаш, просто жесть. Фото из паспорта, а выглядит, будто его под забором синего врасплох поймали». «А вот это уже что-то!» Петров набрал номер, который пробивал Олег. Трубку никто не брал. «Поехали по адресу». Олег сфотографировал адрес, и они прыгнули в машину Петрова. Когда уже подъезжали к нужному дому, Виктор сказал: «Если не сможете со мной рассчитаться, я продам машину, и ты будешь моим вечным личным таксистом». На слове «вечный» Олег содрогнулся. Но Петрову он так пока ничего и не сказал. На его бесконечно повторяющееся «Я не понимаю, зачем он вообще ее похитил?» Олег только пожимал плечами. Алкаш Сидоркин находился в состоянии глубокой философской тоски. Вчера была водка, и было весело. Водка закончилась, наступил новый день, денег не было, и в болящую голову лезли разные мысли о том, зачем вообще все. Зачем это все, если нечего выпить? В чем тогда смысл? В дверь неожиданно постучали, звонок не работал уже многие годы. Сидоркин приободрился, это мог быть кто-нибудь из его закадычных корешей, которому обломилась выпивка, и он захотел ее разделить с другом. Ну или просто не желал выпивать на холодном осеннем ветру. Когда повеселевший Вася Сидоркин открыл дверь, Вся маята несправедливого мира обрушилась на него с новой силой. Перед ним стояли два мужика, не из своих, трезвые и без пузыря. Один сразу ткнул ему в нос фото на экране телефона. «Знаешь его?» – по-ментовски нагло спросил он. Но Сидоркина такой ерундой было не напугать, он был тертый калач. «А смысл?» – пожал он плечами. «Выпить все равно нету». «Как мы додумались к такому без водки прийти, правда?» Олег почесал голову. «Торопились». Петров вытащил из кармана 100 рублей и ласково сказал. «Василий, у нас самообслуживание. Скажи, что знаешь о мужике, и топай в магазин». «Начальник, ты когда последний раз водку покупал?» «Одной-то не хватит», – затасковал Василий. Петров вынул еще стольник. «Ну, покажешь фотку поближе». «Так это, дела у меня с ним». «Какие у тебя с ним дела, убогий?» «Я номинальный владелец его дома». «Откуда слова только такие знаешь?» «Я не всегда таким был. Все ведь кризис, безработица, жена ушла». Сиротливо заговорил Сидоркин, всей душой потянувшись за розовыми бумажками в руке у Петрова. «Адрес дома знаешь?» 300. Выдохнул Вася. «Чего 300? Не понял Петров. «Эта информация стоит 300. «Говори адрес, а то пристрелю!» Рявкнул Петров. «Торгуется еще!» «Ладно, не газуй, начальник, я все понял. Кокошкина, Лесная, 12». Петров сунул Сидоркину деньги и выскочил следом за Олегом из провонявшей парами спирта квартиры Василия. Василий, шустро собираясь в магазин, подумал, что может и есть какой-то смысл в жизни, если она иногда преподносит такие сюрпризы. Вера бросилась к двери, но Штаховский поймал ее и отбросил к дивану. В его руках была недюжинная сила. Откуда? Она отползала от него по полу, пока не наткнулась спиной на что-то. Камин. И кочерга. Всего одна, а не как в кино бывает, целая подставка таких железок. Но уже что-то. Вера схватила кочергу, решив сражаться до последней капли крови. Может, она и умрет сегодня, но точно не как жертвенная овца. Вера встала, зажав в руке кочергу. Отец выкрикнул «Торпетус», махнув ее сторону рукой, и она больше не смогла пошевелить ни одной мышцей. Так и застыла с кочергой наготове, как персонаж фильма «Маска». Только льдом не покрылась. От бессилия по лицу потекли слезы. Штаховский осторожно вынул кочергу из ее скрюченных пальцев. «Ну что ж, тогда постой так, пока я собираюсь». И вышел из комнаты. Когда Штаховский сложил какие-то вещи в дорожную сумку, он просто подошел к Вере и сказал: «Атомис». Она смогла шевелиться. Хотя бы наконец-то вытерла слезы, которые натекли уже, кажется, под футболку. Я плакала так, что живот был мокрый. Даша часто показывала ей мемы из интернета, которые были вполне остроумными. Интересно, такой мем был бы смешным? Или это у Веры просто истерика? И она не знает, смеяться ей или плакать. «Я освободил тебя, но воля твоя подавлена. Не пытайся что-либо предпринять. Если ты начнешь звать на помощь, я одним жестом лишу тебя возможности говорить. У нас до самолета еще есть время. Можем поговорить здесь и сейчас». «О чем нам говорить? Ты манипулируешь мной!» «Да вовсе нет. Я сейчас прежде всего забочусь о себе. Если ты сбежишь, у меня будут неприятности. А мне они не нужны». С другой стороны, Штаховский удобно устроился на диване, знаком приглашая Веру тоже присесть. «Сейчас у тебя только два варианта. Первый – стать частью нашей тайны. Нас не так много, хорошие умные люди всегда нужны». «Зачем я вам?» «Ты моя семья и будешь моей семьей навсегда. Разве не очевидно?» «Да меня не устраивает такая вечная жизнь. Постоянное бегство, ограничения во всем, страх». «Если все делать правильно, нет никакого страха». «Ну, я вижу, как ты трясешься за ваш секрет. Послушай, только что ты меня лишил возможности двигаться одним словом. Ты что, не можешь стереть мне память? Есть же наверняка какое-то заклинание по стиранию памяти». «Безусловно, есть. Но я тебе сейчас в двух словах объясню, как работает магия в принципе. Магии нужна подпитка. Мы бы не жили вечно, если бы раз в один цикл не приносили жертву и не повторяли обряд». «Раз в цикл?» «Цикл равен человеческой жизни. Но это не все. Мы не причиняем вред своим телам, алкоголь, табак, химическая еда – не товарищи для вечности. Тело надо хранить. Так не бывает, чтобы ты получил в дар бессмертие и убивал себя изнутри. Убиваешь – значит, не готов. Значит, тебе это не нужно. Так я не готова, и мне не нужно! Кроме того, Штаховский игнорировал Верины возражения. Мы выполняем практики. Телесные и духовные. Это для поддержания себя в форме. Час в день. Плюс час в день магические практики, чтобы не терять связь. Связь с кем? С покровителями. Да о чем ты, черт возьми! Нет, черт тут точно ни при чем. В общем, вкратце, не убивая себя сознательно, поддерживая форму несложными практиками, ты можешь жить вечно. Но я не хочу! То есть ты предпочитаешь умереть? В свое время. Вера, хорошенько обдумай то, что я тебе предлагаю. Тут ведь имеется еще бонус. Ты сможешь вернуться к своей семье и прожить с ними еще лет 10-15. А что потом? Автокатастрофа? Ну, примерно. Я так и не поняла. Почему ты не можешь просто стереть мне память? Ах да, прости. Я отвлекся. Как я уже сказал, магия требует подпитки. Твоя память начнет возвращаться. Обрывками, осколками, во сне, но начнет. Такое заклинание нужно поддерживать раз в несколько лет. Прости, я не могу так рисковать. Штаховский встал. Идем. Советую не тратить силы и время на попытки сбежать или выкинуть что-нибудь еще. Подумай о бессмертии. Раз в цикл. Кого вы приносите в жертву? Вера остановилась в дверях. «Пора, дорогая», – твердо сказал отец. Когда Петров тормозил у домика на Лесной, 14, Олег выпрыгнул на малом ходу и помчался во двор. Машины около дома не было. Дверь взломать не удалось, окно разбить тоже. Избушка на курьих ножках оказалась настоящей крепостью. Олег дубасил кирпичом по окну, едва сдерживаясь, чтобы не зарыдать. «Олег!» – позвал его стоящий сзади Петров. Никакой реакции. «Олег, успокойся!» «Мы опоздали. Их тут уже нет». «Это огромный труд поколений. Мой отец искал заклинание вечной молодости, мой дед искал это заклинание, а нашел я, мы. А ты относишься с таким пренебрежением. Это просто даже неприлично». «Где искали?» «В легендах Египта, Междуречья, Древней Греции. Смешивали ингредиенты, объединяли ритуалы». «Ты знаешь, какой труд лежит в основе этого всего?» «Ты говоришь, мы. Сколько вас?» «Несколько человек». Вера поймала за рукав пробегающую мимо стюардессу и показала ей на свой пустой стакан. Стюардесса мигом исправила оплошность, Штаховский поморщился. «Ты что, алкоголичка?» «Слушай, если уж мне суждено в самом ближайшем будущем либо умереть, либо навеки закодироваться, ты можешь хоть сейчас мне не мешать?» «Да ради бога, напивайся последний день. Перед ритуалом нужно будет пройти очищение, 21 день». «Сколько? А что я дома скажу, ты спятил, что ли?» «Слушай, Вера, не зацикливайся ты на мелочах и перестань мне хамить. Все решаемо. Многовековой опыт создания легенд». «Слушай, а вот ты мне скажи, папа». В обращение папа она вложила максимум сарказма. «Миллионы людей хотят обрести бессмертие. Я это понимаю, не все, но очень многие. Вы нашли способ. Так зачем делать из этого тайну? Ну пусть кто хочет, живет вечно. Кто готов на все эти ваши экзекуции? Не пить, молиться, очищаться, спортом заниматься. Что вы там еще делаете? Почему нет? Ты же вроде умная девочка. Хоть и застряла в руководителях среднего звена. Должна понимать, что вечная жизнь для масс – это совершенно исключено. Планета еле выдерживает существующее количество потребляющих ее людей. Если Землю еще и перенаселить, погибнут все. Мы в том числе. Поэтому ты понимаешь, как важно хранить нашу тайну? Любой ценой. Но я поговорил с нашим руководителем, скажем так. Он готов рассмотреть твою кандидатуру для вступления в нашу группу. Ясно. Тоска. Вера отпила большой глоток из бокала. Нас тут кормить будут вообще? «Бизнес-класс называется. Кстати, почему бизнес?» «Как почему? Тут комфортно. Опять же, поговорить спокойно можно. Ну, почти». Отец покосился на проходящую мимо стюардессу. Что ты имеешь в виду, когда говоришь «тоска»?» «Тоска, папа». На этот раз никакого сарказма, просто грусть в голосе. «Я не хочу умирать сейчас и не хочу жить вечно. Это безысходность. Так тоскливо, я даже выразить словами не могу». «Девушка!» Штаховский позвал бортпроводницу. «Налейте даме еще выпить». «Спасибо, конечно, но перед смертью не надышишься. Слушай, а у меня вопрос такой возник. Что будет, если тебя убить?» «Ты хочешь меня убить?» усмехнулся отец. «Не надо сравнивать меня с собой. Мной движет любопытство к происходящему, не более. Так что будет?» Он молчал, и Вера снова уточнила. «Если тебя убить, зарезать, застрелить, скинуть под поезд, вот самолет сейчас хлоп и разобьется, допустим. И что случится с тобой?» «Я умру», усмехнулся отец. «Я обычный человек, из мяса и костей. Если меня убить, я умру». «Фикция все это, бессмертие ваше. Условно бессмертен». «Ты талантлива, дочка. Могла бы быть писателем, сценаристом, даже актрисой. Почему ты выбрала себе такую серую жизнь?» «Что это? Он пытается проявить к ней отцовские чувства? Вот уж не надо». «И куда в таком случае попадет твоя душа?» ехидно поинтересовалась Вера. «В бизнес-класс ада?» Петрову удалось узнать, что Штаховский Николай Иванович и Самойленко Вера Николаевна вылетели ночным рейсом в Санкт-Петербург. Он сообщил Олегу об этом уже утром следующего дня. Тот приехал к нему, толком не выспавшийся, расстроенный, сидел в кресле и пил растворимый кофе Петрова. 3 ложки на стакан и без сахара. «Мужик, в Питер я не поеду. Уж извини». «И я не поеду», – буркнул Олег. «Не поедешь?» «Нет». «Чего я поеду? Она жива-здорова, в самолет садилась как-то. Может, он и не похищал ее вовсе?» «Вообще, все это немного странно, конечно. Тайная пустая комната, жена с мигренью, которая прошла через час, Вера, у которой не отвечает телефон, а сама она исчезла без предупреждения. Брат по отцу, похожий на отца, как однояйцовый близнец, который оказался все-таки братом клиентки по результатам экспертизы. А ты ничего мне рассказать не хочешь?» «Олег, что ты имеешь в виду?» Искренне удивился Олег. «Ну, может, мне чего-то не договорили? Ты как-то прямо очень испугался за нее вчера. Искал, ломился в чужой дом, окно пытался выбить. Может быть, у них просто какие-то семейные дела? Тогда почему ты так испугался?» «Так это я поначалу испугался, потому что она не предупредила, не позвонила. А сегодня я выспался». «Ну и видно», – язвительно прокомментировал Петров. «Да, так вот. Выспался и думаю. Наверное, семейные дела. Ну и чего людей тревожить? Пусть объединяются». «Да, но телефон Веры не отвечает. И это факт. И телефон этого ее братца тоже». Петров помолчал. «Точно? Ничего не хочешь мне рассказать?» «Точно». «Ну и вали тогда», – разозлился детектив. «Мне работать надо». «Да, мне тоже». Олег залпом допил стакан кофе. «Спасибо. И я поехал». «Не усни там, за рулем», – подколол Петров. Олег сделал рукой успокаивающий жест и вышел. Петров подумал, что история какая-то темная и странная. Но ему лично нет совершенно никакого дела до этой истории. И так убил вчера на это весь день. Вот только одно не давало ему покоя. История закончилась непонятно. Или вовсе еще не закончилась. И неизвестно, чем эта история завершится в итоге. А Петров терпеть не мог неизвестность. Олег подъехал к аэропорту. Пацаны обрадовались ему, жали руку, хлопали по плечу, спрашивали, куда он запропастился. Олега любили в кругу таксистов за легкий характер и чувство юмора. Вот только сегодня ему не хотелось шутить. Он поблагодарил всех за беспокойство и полез в укрытие, в свою машину. Утром Олег сделал выбор, что продолжать искать Веру он не станет. Кто она ему в самом деле? Жена, мать, сестра. Мимолетная знакомая, не более. Да, понравилась баба. Еще как понравилось, даже пригрезилось что-то. Что с такой женщиной можно прожить всю жизнь. Стоик, который так тянет физически, что страсть скапливается в воздухе и нависает над телами в виде тумана. Стоик, с которой легко и просто можно шутить и говорить обо всем. Стоик, с которой в конце концов можно выпить и напиться, и все будет легко, весело и прекрасно. А главное, вместе. А не так, как мужики рассказывают. Заначку спрятал, чтобы не стащила. Выпил подальше от дома, чтобы не увидела. А потом-то все равно приходится идти домой. И наутро, держась за тяжелую с похмелья голову, приходится выслушивать многочасовые лекции на тему «Я отдала тебе лучшие годы, а ты тут бухать вздумал». Или «Ты всю мою жизнь сожрал, и водку еще пьешь, скотина». И главное, когда сожрал-то? На закуску? Вера другая, это совершенно очевидно. Она про своего мужа, за которого вышла замуж без любви, говорила только хорошее. Ей казалось, и в голову не могло прийти ляпнуть что-то вроде «Вышла замуж без любви, вся моя жизнь загублена». Она говорила о дружной и крепкой семье, говорила о муже как о друге, как о родственнике, с которым их многое связывает, и поэтому они дорожат друг другом. Вот эта женщина. И теперь она пропала. Олег должен возить по городу пассажиров, которые в машину-то к нему непонятно как не боятся садиться, учитывая его мрачную, почти свирепую рожу сегодня. Нет, а вот что он может теперь сделать? Денег у него действительно немного, он их сроду не копил. Всегда просто жил на них, покупал еду и одежду, позволял себе нехитрые развлечения, немного помогал родителям, время от времени обновлял машину. Когда работаешь в такси, машина быстро выходит из строя. Машина. Он может продать свой автомобиль, и у него будут деньги на поездку в Питер на спасение принцессы. Вот только... Вдруг принцесса совсем не нуждается в спасении. А машина – это его хлеб. Его настоящий верный друг. Что он будет делать без машины? Но что потом делать с машиной, если не удастся забыть о внезапном появлении в его тусклой жизни таинственной москвички Веры? Может ли он успокоиться? Простить себя за жадность и малодушие? Да, дилемма. В отеле отец оставил Веру в номере, а сам пошел на встречу с главным. С главным колдуном, как она понимала. Или как его еще обозвать? Верховный жрец, высший маг. Я тут пленница, надо полагать. Если тебе удобно так считать, ради бога. Но мне можно погулять? Нет. Тогда я пленница. Как это еще называется? Это пока. Когда мы окончательно все решим, тебе не нужно будет сидеть в заперти 21 день. Возможно, ты даже поедешь к себе домой. Главное, нужно будет соблюдать все правила. Поспи. Я поеду в пригород, вернусь часа через 3 самое раннее. Да, и кстати, ты же понимаешь, что мы приняли меры предосторожности? Какие? Неважно. Если ты попытаешься сбежать, хотя бы просто попытаешься, я уже ничем не смогу тебе помочь. Все, я ушел. До скорого, жди с результатом. «Пап!» – окликнула Вера его уже от двери. «Зачем ты суетишься? Может быть, я бы предпочла умереть?» «Извини, мне уж очень не хочется, чтобы ты умирала». Она осталась думать. Сна не было и в помине. Лежа на мягкой широкой кровати, Вера искала выход. Старалась нащупать хоть что-то. И не находила. Понятно, что они приняли меры. Если она попробует сбежать, и ей даже удастся это сделать, бежать ей придется до конца своей жизни. Тогда уже точно не будет ничего. Ни работы, ни семьи, ни друзей. Ей придется забиться под какую-нибудь половицу, как крысе. И что? Сдохнуть с голоду? Нет, бежать не вариант. Умирать не хочется. Оставалось подумать о вечной жизни. Что Вера о ней знает? Ну, то, что нужно будет 2 часа в день тратить на поддержание себя практиками, которым ее научит отец, это понятно. Нельзя будет пить, видимо, вообще. Это плохо. Иногда Вера любила выпить и поболтать с подружками. Или даже с мужем. А так что? Придется мороженое лопать? Хорошо, если мороженое. Папаша что-то говорил о вреде химического питания. А где сейчас взять мороженое без добавок? Что вообще делать на Земле несколько веков? Ну хотя бы даже 3 или 5. Надоест жить ужасно. И что тогда? Повеситься, что ли? А вдруг разговоры о том свете, грехе самоубийства – все правда? И тогда она попадет в ад? Что-то подсказывало ей, что вступление в тайное сообщество колдунов – это и так дорога в ад. Неудивительно, что они так трясутся за свои драгоценные бессмертные жопы. Оберегают тайну. Кому охота после такого наглого нарушения естественного порядка узнать, что их ждет за чертой? Да к тому же эти загадочные жертвоприношения... Кого они приносят в жертву? На этих размышлениях Вера все-таки уснула. Стресс, усталость и алкоголь сделали свое дело.